Василий Кораблев. Корпоратив. Они встретились в переходе возле метро. Школьные приятели. Каждый потом пошел своей дорогой, но друг к дружке присматривались. «А как у другого дела? А сколько зарабатываешь? Куда ездил отдыхать в отпуск? И почем?» Обычная мужская конкуренция. «Здорово, Серега!» «О, здорово, Егор! Куда путь держишь?» «На новогодний корпоратив. Машину оставил, все равно на такси возвращаться». Серега оглядел нарядного Егора. «Молодец! В дорогом пальто, туфли начищены, весь гладкий». «Эх, везет тебе, Серега. В хорошую фирму устроился», — позавидовал он. «И квартиру тебе дали от фирмы под маленький процент, и машину служебную, и отдыхать ездишь по льготным путевкам. Эх, не жизнь, а сказка». «Ну, так уж и сказка», — смутился Егор. «А ты откуда?» Сергей потряс перед носом приятеля дешевым пакетом из супермаркета. «С корпоратива, блядь. В нашей конторе пидорасы, начальники, его отменили и выдали вместо этого по бутылке паленой водки и банке просроченной красной икры. Мол, ни в чем себе не отказывайте. В стране кризис, просим отнестись с пониманием. И премию отменили. Нет, ну, согласись, ну, суки». «И куда ты теперь?» — спросил Егор. «Пойду с мужиками в гараже выпью», — пожал плечами Серега. «А перегаром на жену подышу. Вот тебе, мол, дорогая, вместо премии». Они попрощались. Сергей пошел своей дорогой, а Егор задержался и проводил товарища печальным взглядом. «К выходу пошел», — с завистью подумал он. «Зря. Зря Сергей ругает своих начальников. Какие бы они ни были, а все-таки они люди. Не то что его директор. Да, все правда, и квартира, и машина, и путевки, и большая зарплата. Жена счастлива и хвастается перед подругами. Но какой ценой?» Цена была страшной. Дважды в год директор устраивал корпоратив. Сотрудники одевались в самую лучшую одежду и собирались в назначенный срок в большом банкетном зале. Для этого каждый раз снимали целый ресторан. Всегда новый и роскошный. Посторонних не пускали на это таинство. Закрывали все двери, и бдительная охрана за тем следила. Директор не являлся лично. Он всегда поздравлял сотрудников записанным заранее голосом. После чего объявлялась жеребьевка. Заместитель директора обходил собравшихся с коробкой в руках, и каждый вытаскивал свой номерок. Потом красавица-секретарь крутила барабан и дрожащей рукой вытаскивала капсулу. Капсулу вскрывали и объявляли выигрышный номер. Сотрудник, чей номер выпал, прощался с коллективом и уходил на кухню. В корпоративном меню он теперь значился как фирменное горячее блюдо. Его подавали с приправами, когда сотрудники были уже изрядно навеселе. И попробуй не съесть поданное на стол блюдо. Это считалось проявлением неуважения к директору. А так да. Большая зарплата, квартира, машина, льготы различные. «Везет тебе, Серега», — сказал вслух Егор, глядя в темноту подземного перехода. «Не понравился начальник, так захотел и уволился. А я уже шестерых съел». Василий Кораблев. Корпоратив. Читал Юрий Гуржий.